За тысячелетия все изменилось, господин, со вздохом произнес оборотень. Я практически никогда не был в этой части восточной провинции. Северо-восток, как-никак, это вотчина местного лорда, здесь не терпит наемников. С трудом можно сопоставить по памяти что-то незначительное, вроде лесов. Оборотень, использующий, против своего обыкновения, не фразы в лоб, а какие-то витиевато обтекаемые словарные конструкции. Ну разве может это не вызывать подозрений, и почему мне кажется, что ты лукавишь? Зевнув, поинтересовался я, демонстративно вынув из-за спины один из мифриловых клинков. Демонстративно принялся протирать его подвернувшейся под руку тряпочкой, насвистывая всем известную песенку про зайцев. «Я не уверен, господин», — сказал Олегус. «Когда бушевала последняя война, никто особо не церемонился с местными лесами. Их выжигали огненными штормами, вместе с вражескими войсками, укрывшимися в чаще. Здесь было построено немало форпостов, чтобы следить за передвижениями противника и удерживать занятые территории. Но леса вокруг них обычно вырубаются или выжигаются, чтобы никто не имел возможности приблизиться к укреплению незамеченным. Возможно, что этот лес возник уже много позже, чем мы ушли отсюда. И что представляют собой эти твои форпосты?» Поинтересовался я, не прекращая своего занятия. «Небольшие гарнизоны, рассчитанные максимум на 1000 человек личного состава. 1000 человек, небольшой гарнизон. О, средневековое фэнтези, мне кажется, я зря думал, что в прошлом банда в пару сотен вооруженных голов уже считалась армией. Что-нибудь интересное можно найти в этих развалинах?» «Наверняка», — подумав, согласился Олегус. «Награбленная добыча, пленники, захваченные артефакты и оружие всегда проходили через такие гарнизоны. На вражеской территории по ночам лучше находиться за крепкими стенами, чем лагерем встать в выжженном поле. Логично, конечно, звучит». Раздалось ржание лошадей фратера и слуги. Как и было оговорено заранее, Лаврик схватила лук и уже приготовилась стрелять по целям впереди телеги. Лиа и некоторым промедлением повторила ее действие, но уже на противоположном конце фургона. Олегус удерживал лошадей, готовясь в любой момент начать метаморфозы своего тела. Я же, почувствовав неладное, пригляделся, воспользовавшись пожирателем души магическим зрением. Увидев перед нами неравномерный магический фон, что есть силы крикнул в сторону держащихся в полусотни метров впереди нас паладина и слуги, привлекая их внимание требованием остановиться. «Чего орешь-то?» – недовольно поинтересовался Шовель, придерживая свою переступающую с ноги на ноги коняшку, по которой было видно, что она отнюдь не желает продолжать движение вперед. Несмотря на то, что перед нами относительно просторный и не привлекающий внимания участок местности, ничуть не хуже, а даже получше и попроходимее того, что осталось за нашими спинами. Поискав глазами фратера и его раба, увидел, что они застыли на краю опушки, где клубился какой-то крайне нехороший туман, образовавшийся словно из-под земли. В одно мгновение, отчего лошади наших всадников начали откровенно нервничать и пятиться назад, выглядел туман как обычная мгла, словно растворенное в воде сухое молоко, ничем не примечательное на вид. Вот только туман этот висел выше деревьев и имел четкие границы, что маловероятно для природного явления. «Дай угадаю», — обратился я к оборотню, — «тумана ты не видел, пока он себя не проявил, так, потому как на мне это сработало именно так». Судя по выражению лица Лауриль, она тоже ничего не видела, пока не отреагировали кони, на которых наши всадники, развернувшись, спешили назад, к фургону. «Да, господин», — кивнул Олегус, настороженно озираясь по сторонам. «Морок какой-то, угу. Скорее изобретательная ловушка, рассчитанная на то, чтобы неосторожный путник в нее попался. Вот только как-то странно она сработала. Зачем вообще раскрывать ловушку для первого же, кто к ней приблизился, и давать узнать о ней тем, кто двигается позади него? Чертовщина какая-то. Мне это категорически не нравится, Глеб», — сообщил подскакавший к нам паладин. «Туман словно из-под земли вырос, а то я не знаю». С ворчанием выбрался из фургона и медленно побрел в сторону тумана. То, что на него среагировала моя чуйка, а магическое зрение определило его неестественную природу, прямо указывало на то, что это ловушка. Как минимум, безобидный туман, чтобы отогнать любопытных. Как максимум, маскировка чего-то, что порвет нас на куски. Было бы интересно, если б не было так грустно. Почему приближение к туману смог почувствовать только я, а никто другой, например, Лиа? Чувствовать колебания магии могла и Лауриль, но здесь и она оказалась среди догоняющих. Да и Фратера почему-то его любимый бог не предостерег. Или ему плевать, или же здесь все завязано на магии теней, а единственный, кто может ее хоть как-то направлять, это я. Остановившись рядом с границей тумана, посмотрел на него под разными углами. Ничего, непроглядное молоко. Вернув эльфийский клинок в ножны, снял перстень Геката и взял в руки пожиратель душ. Стиснул зубы от неприятных ощущений, обратился к магическому зрению, наблюдая перед собой полотно светящихся искр, сквозь которое невозможно было ничего различить, кроме одного. Словно по волшебству граница тумана отступила на добрых несколько метров, давая увидеть кое-что неприятное. Вздрогнув, вернул оружие в ножны, удостоверился в том, что магическое зрение меня не обмануло, хотя нормальными глазами увидеть это едва ли возможно, если не знать, куда смотреть. Но эксперимент удался, граница Марокко отодвинулась. «Дело рук твоих товарищей практиков», — спросил подошедший ко мне Фратер, словно невзначай положив ладонь на рукоять своей сабли. «Ну, таблички не влезай, убьет. На демоническом я тут не вижу, а вот кое-что интересное». «Да», — недвусмысленно указал паладину на переплетающееся корневище перед нами. Соратник несколько секунд приглядывался, после чего тихо выругался, еще крепче сжав рукоять сабли, как будто она могла ему в чем-то помочь. Туман отступил, обнажая следы того, о чем я не так давно думал. Мы здесь явно не первые смельчаки. В грязи и гнили меж толстыми корнями пораженных магией теней деревьев можно было различить остатки тел, попавших в зону тумана. Обломки мечей, разорванные легкие доспехи, проломленные черепа и буквально измочаленные чем-то очень тяжелым щиты, больше похожие на догнивающие деревяшки. Пустые глазницы умерших смотрели куда-то ввысь. Ни на одном не осталось даже клочков кожи или мяса, ими уже полакомились ползающие по костям стрёмные насекомые и мерзкого вида жуки. «Трупоеды», — пояснил Фратер. «А мне кажется, что это солдаты местного лорда», — заявил я, указывая на блеклый рисунок на куске щита, сквозь который пророс толстенный корень. Вот только дальше он нашел себе дорогу через рот павшего воина, разорванного пополам. Отойдя в сторонку, присел и, взглянув под другим углом, заметил, что затылок у черепа отсутствует. Судя по лежащим тут же кусочкам кости, явно пробит этим весьма чудным и милым растением. Была бы голова расколота ударом снаружи, то костные образования находились бы внутри. Толщина корня несоизмерима с размерами дыры в затылке, так что вариант того, что обломки выбросило наружу, просто не принимаются. «Какая прекрасная местная флора», — пробормотал я, взглядом указывая паладину на увиденное. Тот ни слова не сказал, но поморщился. «Оно и понятно, мы уже тысячи таких корней за собой оставили. Правда, и трупов не видели. Не хочу даже думать о том, что мы бродим по отросткам какого-нибудь тентакливидного монстра, который притворяется лесом», — произнес я, пробарабанив пальцами по рукояти демонического клинка. «Марево, это магическая завеса. Стоило нам приблизиться, она отступила. Вот только я не ощутил прибавления магии в мече». Вывод какой? Завеса не впиталась в оружие. Она сделала шаг назад, и что-то мне подсказывает, что существует вариант, когда она реализует два вперед. «И что делать-то будем?» С нетерпением и опаской в голосе поинтересовался Фратер. «Нелегко быть лидером отряда. Можем вернуться и забыть это все как страшный сон», — предложил я, поднимаясь с корточек. «А через пару дней за нами будут охотиться все убийцы Мунназа и восточной провинции, включая тех четырех гарпий, о которых ты рассказывал», — уточнил паладин. «Угу», — кивнул я. Двигаться дальше вообще никакого желания не было, ловушкой от этого места так и пахло, волосы на загривке дыбом встают от увиденного. Можно, конечно, потешить себя мыслью о том, что раз эта ловушка установлена практиками, то мне не должно быть причинено вреда. Вот только есть у меня спутники, которые такими же талантами не обладают, и лишиться их в этом проклятом лесу из-за задания какого-то там мага, мне не очень хотелось. В голову пришлось, что это могла быть как раз четвертая причина, по которой нас сюда отправили, избавиться от моих спутников, и что я тогда смогу один в этом мире. «Возвращаемся», — приказал я, продолжая рассматривать тела убитых местных воинов. Чтобы их не уничтожило, это произошло в тумане. Хм, мое внимание привлек небольшой драгоценный амулет, который болтался на шее одного из воинов. Впрочем, по искусно выполненному и украшенному нагруднику, пробитому в нескольких местах, можно было предположить, что это явно не простой солдат. В магическом зрении это украшение отзывалось искорками магии, слишком слабыми, чтобы навредить. Прикинув, что необходимо сделать всего шаг, чтобы завладеть хотя бы утешительным призом, подумал, что хоть немного ценностей, но получить с этого рейда необходимо. Деньги тают как вода. «С радостью уберусь отсюда», — сказал фратер, развернувшись и направившись к фургону. «Забираться за границу тумана мне не хотелось, поэтому я, не отводя взгляда от вещички, крикнул паладину. «Принеси веревку с крюком, кажется, тут есть кое-что». Ответа не последовало, поэтому я обернулся. Хотелось выругаться, но предчувствие беды заставило меня отложить в сторону словесную констатацию происходящего. С тихим звоном принялся вытаскивать из ножен пожирателя душ, испускающего из себя колебания магии. Пространство вспыхнуло мириадами красно-зеленых магических огней, сообщая, что ловушка захлопнулась. Вокруг меня клубился белоснежный туман, а сквозь него донеслись леденящий душу рев вышедшего на охоту чудовища. Глава 16. «Ну, нет, так не пойдет». Пожиратель душ с мелодичным звоном металла возвращается в ножны, и магическое зрение исчезает. Шаг вперед, по направлению к границам тумана. Ничего. Еще один, еще, еще. Молочный туман не давал видеть вообще ничего. Даже собственное тело в обычном зрении, и то едва различимо. Марево сбивает ориентацию в пространстве, а корни под ногами так и норовят подставить подножку. При этом я умом-то понимаю, что ни один из них не двигается, но паника, заполняющая меня с каждой секундой, начинает потихоньку отключать логику и рациональное мышление. Дезориентация порождает панику, еще больше усиливает ее раздавшийся еще ближе рев невидимого чудовища. Ярость, желание убить, съесть, поглотить. Я практически ощущаю все это своей кожей, словно мне в затылок дышит кто-то огромным, могущественный, безжалостный и смертельно, сука, опасный. Злость на самого себя начинает перемешиваться со страхом скорой и отнюдь неспокойной кончины. Можно ли было догадаться, что все это – ловушка? Да, конечно, можно. А еще можно было предсказать, что в этом мире все не будет просто, что единорожки тут после себя радугу не оставляют, принцессы фиалками не пукают и вместо зверолюдов сраные фурии, ошибки генетики. Да, мать вашу, все можно предугадать. Все можно продумать наперед. Вот какого только хрена все эти гениальные диванные стратеги не попадают в такую задницу, как я. В ушах шумит, буквально слышу, как колотится сердце, готовясь вырваться наружу прямиком из грудной клетки с криком. Косплей грудолома ксеноморфа считается успешным. Прощай, неудачник. Хочется бежать куда-нибудь без оглядки. Тревожно за своих товарищей из-за отсутствия хоть каких-то звуков. Что с ними? Они попали в ловушку, так же, как и я, или их не коснулось все это магическое непотребство. Носком сапога постучал по ближайшему корневищу. Хорошо различимый звук удара по дереву. Значит, если бы кто-то или что-то напало на моих товарищей, я бы уже услышал. А раз так, то можно утешить себя мыслью, что не все так плохо, как могло бы показаться изначально. Похоже, что в ловушку попался только я. Радостно для тех, кого эта участь избежала. Но вот на продолжительности моей жизни это никак не скажется. В следующее мгновение что-то коснулось моей ноги, но стоило мне попытаться пнуть или ударить пространство рядом с собой, ощущение пропало, словно его и не было вовсе. Одновременно с этим практически над самым ухом раздался новый рев, который никак не может принадлежать ни человеку, ни животному. Это монстр, который прячется в тумане, и, бьюсь об заклад, он в нем превосходно видит, иначе бы эта ловушка не была бы столь смертельно опасной, скелеты павших солдат не дадут солгать. В темноте раздался едва слышный смех, женский. Это кому тут весело? Процедил я, смирившись с очевидным, и вновь решив вынуть демоническое оружие из ножен. С ним у меня есть хотя бы шанс на то, что получится выжить. Плевать на то, что будет потом. Если я не смогу защитить себя сейчас, никаких потом просто не будет энда. Дела. Оказывается, пока я тут крутился на месте и попинывал корни, клинок все это время был у меня в руке. Когда успел, я ведь помню, что сунул его в ножны, так как не увидел магическим зрением ничего. Или не убрал, чертова железка опять пытается играть по своим правилам. И лишь сейчас понимаю, что должен был понять по изменившемуся настроению, ругани и гневу очевидное. Вот только переполняющая меня ярость напополам со страхом очевидно забили мою кровь адреналином так, что я даже не ощущал холодного тягучего чувства высасываемых жизненных сил. «Железка, ты бы обождал», — посоветовал я Клинку шепотом. «Ведь помнишь, что если я сдохну, ты окажешься невостребованным». Клинок на мгновение прекратил сокращать мою жизнь, словно решил обдумать мои слова. Я стоял и напряженно прислушивался. Тишина. Видно только этот туман, который так и хочется охарактеризовать потоком крайне некультурных эпитетов. Что-то едва ощутимо потянуло за рукав. Резко развернувшись, я наугад ударил мечом. Ничего не ощутил. Промазал. Или нет, а было и там вообще что-то? Подумывал над тем, чтобы достать один из эльфийских клинков. Но, вспомнив, что мне хватило и нескольких минут фехтования с обоими мечами в руках, чтобы по запарке один клинок ударил второй, было звонко, стыдно и желания особо повторять не имелось. Тем более, что мой наставник по фехтованию, занимающий у меня этим процессом каждую свободную секунду, как-то холодно относится к стилю ниндзя-черепашки Леонардо, и вообще предлагал мне прекратить заниматься дурью и лучше обучиться навыкам владения копья, как самого простого в освоении. Дескать, на то, чтобы порядочно махать мечом, необходимы навыки, которые закрепляются очень долго. Ну, нет, спасибо. Артефактного копья я что-то не нашел, а вот с одним клинком. «Сдохнешь», — раздался веселый женский голос прямо у моего уха. «Сдохнешь». Произошло это так неожиданно, что я, пустив петуха, на автомате рванулся в противоположную сторону, нанося удары по месту, где, по моему мнению, находился противник. Ничего, снова ничего. Почувствовал, что в руках у меня не просто меч, но и источник магии, пожиратель душ, очевидно, и сам пришел к устраивающему меня ответу относительно оказания помощи. Магическое зрение вновь ничего не показало, лишь красно-зеленые огоньки, разлитые вокруг магии, выделяющиеся на фоне блеклых контуров деревьев, обезображенных трупов. А вот это уже прогресс. Раньше я не видел ничего, что бы относилось к местному пейзажу, и этим следовало бы воспользоваться. Завертев головой, попытался понять, где именно нахожусь, но, как бы я ни старался понять, где находятся союзники и выход из этого места, вокруг лишь магия и деревья. С противным звяканьем со спины сорвало нанже эльфийских клинков, а сам я почувствовал, что меня инерцией удара относит в сторону. Упав на бок, вскочил, готовясь встретить нападение. Ничего. Когда я немного успокоился и замер, вновь слушая тишину и бешеный стук своего сердца, то уловил тихий смех далеко за спиной. Очередная порция женского юмора. «Да что ты такое?» — процедил я сквозь зубы, покрепче стискивая рукоять демонического меча. А в следующий миг меня что-то за нее дернуло, и я растянулся на земле, ударившись лбом о выступающую корягу. Смех зазвучал вокруг, исходил из самого пространства. Да и кот и пугающий, несмотря на то, что являлся он вообще-то задорно заразительно веселым. «Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь». Неведомая мне сила издевалась, играясь со мной как отмороженный на всю голову малолетка, мучающий перепуганного котенка. «Да что ж ты за хрень такая?» На этот раз никаких скрежетаний по спине когтями. Меня банально толкнули в спину. Совершив кувырок в стиле корейского фаната одной фэнтези-игрушки, больно ударился коленом, нанося меж тем рассекающий удар в пространство за своей спиной. Но эта гадина, кем бы она ни была, даже не попыталась меня атаковать с тыла. «Да кто так вообще делает? Да где ты там?» Стиснув зубы, прорычал я. «Выходи уже из этого тумана, мерзость. Хватит своих игр». В ответ я услышал лишь веселый смех, от которого уже мурашки по всему телу принялись совершать ритуальное взрезание своих животов. И звучал он прямо рядом со мной. Быстрее реагируя, чем думая, я нанес удар в сторону источника звука, не особо, впрочем, на что-то надеясь, и в тот же момент мой клинок ткнулся во что-то. Не успел я обрадоваться тому, что достал хоть кого-то, и не только морально, как ощущение пораженной цели пропало, а в мой живот что-то ударило с такой силой, что я отшатнулся. Тело мгновенно залилось болью, от которой потемнело в глазах, и магическое зрение во мгновение ока схлопнулось, явив мне лишь белесый туман, сквозь который со свистом мне едва не отрубил голову клинок. Отшатнувшись, я не успел порадоваться уклонению от одного выпада, как с противоположной стороны меня уже атаковал второй клинок. Подставленный под удар пожиратель душ едва не вырвало из рук вместе с кистями. Сделав непроизвольный шаг вперед, я едва успел подставить оружие так, чтобы упереть его в почву и не грохнуться, как в ту же секунду ощутил двойной удар в спину. Больно, чертовски больно. Рухнув на колени, Я с воплем выдохнул из легких весь запас кислорода, что у меня там имелся, и только-только подумал над тем, чтобы подняться и не умереть подобно забитой на скотобойне свинье, как в ту же секунду получил еще один удар в спину. Меня словно молотом огрели, кажется, даже что-то хрустнуло в теле. Боль заполняла мое туловище, перетекая в конечности и голову. Практически без возможности дышать, я кое-как поднялся на ноги, и в следующее же мгновение мне в бок прилетел удар, который явно сломал мне пару ребер, заставив захлебнуться собственным воплем. Следующим был удар в лицо, которому позавидовали бы некоторые рестлеры. Я буквально почувствовал, как меня подбросило в воздух и опрокинуло на землю. Ударившись затылком, с шипением и проклятиями поднялся на ноги. В тот же момент увидел перед собой темный силуэт. Лицо взорвалось болью, а руки едва ли не выпустили пожиратель душ. Как ни странно, но то, что сломало мне нос, разбило губы и заставило шататься передние зубы, помогло мне подняться на ноги. Боль в теле не просто была, я ощущал ее уже как часть себя. Она заполняла всю мою сущность, от кончика волос до кожи на пятках обеих ног. Чтобы не пыталось меня убить, оно явно преуспело во всем этом. Тело болело, огнем горело легкое, которое явно пробито при боковом ударе. Но противник по какой-то причине не нападал. Это позволило мне зачерпнуть магию из пожирателя души и вернуть себе магическое зрение. Не знаю, чего я хотел добиться, но среди крохотных огней красного и зеленого цветов я увидел абсолютно черный, непроницаемый силуэт, и он атаковал меня справа. Призвав магию, атаковал колдовским огнем, с удовлетворением наблюдая за тем, как тень, едва не напоровшись на чары, бросилась в сторону. Пламя, видимое сквозь призму магии, как поток зеленых искр, было стремительным, беспощадным, всепожирающим, но слишком медленным для того, чтобы прикончить эту смерть из тумана. Казалось, что черная фигура была всегда на шаг впереди меня, словно знала, куда я должен атаковать в следующий момент. Пораженный догадкой, я продолжал посылать в нее раз за разом потоки огня, удостоверившись в том, что эта смерть единственная из всех, что меня окружает. Не сильно размахнувшись, вогнал пожиратель душ в корень перед моими ногами. Выждав момент, когда темная фигура окажется максимально далеко от меня, разорвал контакт с демоническим оружием, сунув руку в карман. Пальцы сомкнулись на перстне Гекаты. Ну вот тебе и. Договорить я не успел, зато домыслил. Холодный металл привычно влез на палец, после чего, обратившись уже к нему, а не к демоническому мечу, как к источнику магии теней, перенаправил накопленный запас энергии в одно из пяти оставшихся заклинаний. И пусть было жаль тратить один из своих козырей таким образом, вариантов у меня больше не оставалось. Сражаться с тенью на клинках я больше не мог. Пусть мифриловая броня не пробивалась оружием этого бесплотного убийцы, а колдовской огонь не был столь же эффективен, продолжать это сражение до тех пор, пока у меня закончится магия или будут переломаны все кости, или же нанесен удар в незащищенное мифрилом место, я не собирался, и без того в груди словно огонь горит. Я просто не успеваю за скоростью этой тени. Внутренняя жаба давит использовать свою заначку по той причине, что мощь каждого из заключенных заклинаний зависит от того количества магии, которое будет направлено на его реализацию. Будь кольцо заряжено полностью в великом лесу, думается, я мог бы запросто решить проблему существования эльфов в этом мире. Вот только оно никогда не было заряжено как следует. Заклинания в перстне созданы так, что их можно запустить даже с минимальным запасом магии, которую они тут же пожрут. Плетение разрушится, если неоткуда больше будет брать топливо. Но это топливо у меня есть. У меня есть душа. Как и в великом лесу, я воспользуюсь ей, чтобы поддержать заклинание так долго, как это потребуется, чтобы уничтожить врага. Что-то на задворках памяти говорит мне: уничтожь тень, и морок пропадет, развеется, будет изничтожен. Боковой удар пришелся мне в основание шеи, едва не переломав в ней все позвонки. Однако короткий воротник эльфийской кольчуги спас меня от обезглавливания на этот раз. Впрочем, можно не тешить себя мыслью, что мне дадут еще один шанс. Прежде чем я успел подняться на ноги с земли, бедро пронзила адская боль, от которой я заорал так, что самому стало стыдно. Из бедра, пробив его насквозь, торчал темно-серый и почему-то хорошо различимый в тумане кривой клинок, по самую рукоять вошедший в ногу и буквально пригвоздивший ее к толстенному корню. Магическое зрение пришло само по себе. Тень застыла надо мной, занося угольно-черный клинок над моей грудью. Заклинание вот-вот должно было сработать, но прежде, чем я успел активировать его, мою вторую конечность точно так же прибило к зарослям. Мозг успел подметить, что оба удара были нанесены так, чтобы поразить именно внутреннюю сторону бедра, там, где подол кольчуги имел вырез и защищал лишь от наружных атак. Донесся веселый женский смех, после которого, получив удар черной ногой по лицу, я, сплюнув в сторону зубной крошева, отдал мысленную команду на активацию спасительных чар. Ядро моей души, резонируя с внешним источником магии, словно простоявший десяток лет советский москвич, получивший долгожданное техническое обслуживание, против всех законов магии, отреагировало с протестом, столкнувшись с ультимативным указанием мобилизовать все ресурсы организма. Запас магии в перстне Гекаты таял со скоростью, которой бы позавидовал бы весенний лед, но долго мне и не нужно продержаться. Точнее, не суждено. Я уже чувствую, как заклинание протянуло свои плетения внутрь моей души, приклеилось к ее оболочке, питаясь невостребованным источником, до которого я так и не смог достучаться, и вряд ли уже смогу. Я ощущаю, как дрожит и корежится оболочка ядра души. Она хранит в себе магию, но, не найдя пути, который бы связал мой разум с душой, я лишь иссушаю ее без возможности восполнения ресурсов. Этот путь – смерть. Раньше мне хотелось жить, потому я держался от использования заклинаний в перстне подальше. Но сейчас я умру, если не сделаю этого, а скорее всего после меня тень примется за моих спутников. Не то, чтобы я к ним привязался, но, по моему лицу скользнул сильный удар, но я его даже не почувствовал, лишь отстраненно подумав о том, что сломалась челюсть или скула, а может быть обе, а может что-то еще, наплевать. Сейчас я эту тень озарю своим светом. Адреналиновая река и магия, сплетаясь воедино, тушили болевые ощущения, буквально изгоняя их из моего тела. Опершись на локти, я начал подниматься. Удар в грудь, еще один по лицу, в шею. Я их просто не ощущаю. Отстраненно чувствую, как мои мышцы и ноги режут острые как бритва клинки, как высвобождаются ноги. Плевать, убить, разорвать, прикончить, вырвать хребет вместе с черепом и расколотить его о ближайшее дерево, подарив этим мерзким корням-паразитам очередную пищу. Я чувствую, что тень не просто магическая структура, это нечто материальное, ведь я смог поразить ее клинком. Магия теней коснулась цели, и оттого она стала видима. Мне в грудь бьет черный, как сама ночь, кинжал, с легкостью прошивая мифриловую кольчугу. Я не чувствую боли, но понимаю, что как минимум одного органа теперь я не досчитаюсь. Тень своими тонкими ручонками пытается вырвать оружие из моей груди, но я успеваю перехватить ее руки. Берсерк теней дает мне возможности, которые недостижимы обычным разумным, недостижимы магам. Это заклинание столь же древнее, как и сама Геката, выдумавшая его. Возможно, что оно родилось здесь, в Аурхейме, во времена последней войны. Могущественное и не имеющее ничего в противовес. С легкостью сжимаю вполне себе ощутимые кисти тени. Слышится хруст, и вместо смеха, я слышу рев боли. Ломаю запястья, и следом одним ударом крушу лицо твари. Она отлетает в сторону и больше не поднимается. Но я знаю, что она все еще жива. Тень не способна умереть так просто. Прекрасно. Значит, я убью ее трудным способом. Пожиратель душ оказывается в моей руке, словно там и находился. Демонический клинок, обрадовавшись новому источнику магии, с легкостью протягивает свои загребущие ручонки к моей душе. Плевать, жри сколько нужно. Мне необходимо лишь добраться до твари. Когда до тени остается всего лишь метр, я ощущаю, как она поднимается. Она дрожит, она боится, но она пойдет до конца. Наши побуждения идентичны по своим устремлениям. Тень скользит в сторону, уходя от моего выпада демоническим клинком, и избегает удара в грудь. Не так быстро. Совершив разворот на месте, я наношу колющий удар в спину и пробиваю тень насквозь. Мысленный приказ демоническому клинку пожрать душу этой твари. И тишина в ответ. У твари нет души. С легкостью она соскальзывает с моего клинка и бросается к своим черным мечам. Я прекрасно вижу ее с помощью магического зрения. Отчетливо слышу звук треснувшего стекла. Нет необходимости искать источник этого звука. Это трескается ядро моей души. Так же, как это было с Олегусом. Тварь бросается на меня в атаку. Она быстро, но я тоже уже не человек. Отбив ее удар одним клинком, чувствую, как в мой живот входит второй клинок. Улыбаясь, шагаю вперед, насаживаясь на оружие и сближаясь со своей целью. Я чувствую исходящую от тени панику и растерянность. Мое тело вязкое, берсерк теней не позволяет наносить ранения с обычными для этого последствиями. Плетения для последней битвы не создают для того, чтобы погибнуть от удара ножом в живот. Замах второго клинка я перехватываю правой рукой и, сжав ее в своих пальцах, ломаю восстановившуюся конечность тени в локте. Затем, получив удар кулаком в лицо, смеюсь. Как мелочно, как бесполезно. Схватив тень за плечи, отгибаю голову назад и со всего размаха бью лбом в лицо. Слышится треск костей. Тень отступает, ей больно, она шокирована. О, куда же ты? Мы только начали, тварь. Схватив тень за относительно целую руку, ломаю ее при использовании тени в качестве пращи. С хлюпаньем, треском костей, стонами боли, тень, совершив короткий полет по баллистической траектории над моей головой, грудой мяса врезается в корневища, переламываясь каждой косточкой, каждой своей частью. Тот, кто тебя создал, совершенно напрасно думал, что материальное существо может избежать смерти. Вырвав из своей груди кривой меч, с наслаждением всаживаю его в то скопление плоти, что лежит передо мной. Тень хрипит, я слышу, как трещат ее кости, и это явно не звуки переломов. Ах, тебе мало, какая живучая тварь. Треск стекла заполняет мой мозг, но я уже не чувствую тормозов. Теневая тварь опасна и живуча, у нее нет души, а потому ее не развеять в прах. Ну, есть и другой вариант, у нее же есть мозги. Скорее всего, когда я присаживаюсь рядом с тварью, чувствуя, как дрожат мои колени, я могу понять, что ее тело восстанавливается. Какая живучая тварь, что ж ты не смеешься сейчас, интересуюсь я, протягивая к голове твари свою руку. Она кричит, истерично, в панике. Это больше не смех, не рев зверя, это звук отчаяния, и он ласкает мою готовую рассыпаться на части душу. Жаль, что все закончилось именно так. Мне в лицо впивается когтистая лапа, выбивая правый глаз и разрывая щеку, выламывая челюсть. Плевать, мне это все уже не понадобится. Тварь пытается выбраться из-под клинка, но я, потеряв второй глаз, который мне особо-то уже и не нужен, вижу ее с помощью магии. Вгоняю пожиратель душ в грудь тени, вдавливая его до тех пор, пока гарда не касается холодного тела. Тварь визжит и заходится истеричными криком. Правой рукой я держусь за демонический меч, используя его в качестве источника магии. Оружие, нехотя, но делает это, прекращая терзать мою душу. В магическом зрении я вижу, что тварь пытается улизнуть, рвется в бок от клинка пожирателя душ. Просит пощады, молит о ней. Да что ж тебе никак не имется-то? Для чего мне отпускать тебя, когда сам я однозначно труп? Нет, тень, я покончу с тобой. А там, быть может, мои спутники найдут то, зачем нас прислали, и получат награду за все те невзгоды, которые на них обрушились по моей вине. Ломаю надоевшую мне руку твари, обращаясь к перстню. Слишком живучая тень, и я почти мертв. Еще немного, и трещина в ядре души осыпется, и оболочка распадется. Ну, значит, уйдем красиво. Запитав остатками магии все заклинания, что остались в перстне, обрушиваю эту колоссальную мощь на тень, прижав руку к ее лицу. Не чувствую клыков, что впиваются мне в руку. Я вообще ничего не чувствую. Просто служу проводником энергии, упакованной в 5 плетений. У меня нет глаз, но я вижу, как под моими пальцами разгорается зеленоватое сияние. Я чувствую, как плавится лицо тени. Я ощущаю, как сгорает моя собственная рука. Развоплощение теней работает. Я слышу треск своей души и звук падающих осколков. Тень затихла, превращаясь в обезображенный скелет, который также плавится и деформируется. Заклинание так и называется «стирание теней». Уничтожает любую материю без возможности ее восстановления, если та не подпитывается магией из внешнего источника. Но на этот случай у меня есть аннигиляция теней, все вокруг меня будет уничтожено. Простите, спутники, если вам тоже достанется. Я не слишком умный практик. Я чувствую, как рождается вокруг меня ураган магии теней, еще крепче впиваясь пальцами в рукоять пожирателя душ. Клинок в истерике, пытается оградиться от того, с какой скоростью я поглощаю его магические резервы, а они и в самом деле кажутся бесконечными. Насколько ж могущественна эта железка, и ненасытная. Превосходно ощущаю, как оживают корни рощи паразита, пробивая мое тело в десятках мест и начиная вытягивать из меня все соки. Ну, и напоследок, вместе с последней осознанной мыслью, приходит очередь барьера теней. Он не позволит расшириться заклинанием на весь этот мир. Может быть, практики в Аурхейме и были чудовищами, но не я. Умирая, я не потащу этот мир в глубины ада. А дальше была темнота. Глава 17. За свою жизнь посол Нурада успел побывать в немалом количестве портовых городов как в Ауре, так и в Хейме. Бывал он и в отдаленных островных государствах, так или иначе служа королевству темных эльфов. Но порт обители королей – это нечто. Добротно сделанные из камня и прочной древесины набережные и причалы аккуратными линиями вгрызались в поверхность спокойных вод Королевского залива. Невысокие конструкции портовых сооружений могли казаться хаотично разбросанными по берегам, но лишь тот, кто большую часть своей жизни провел в делах, связанных с морем, мог бы возразить. Все, что казалось лишь хаотичными застройками, на самом деле являлось не более чем необходимой инфраструктурой самого крупного из портов королевства людей. Несмотря на то, что основной поток грузовых кораблей проходил через порты в западной провинции, именно Королевский залив являлся главной гаванью человеческого королевства, и он по-своему был красив. Здесь не было присущей гномам скучной одинаковости застроек и обилия металла на каждом шагу. Здесь не было и подавления дерева над камнем, как порой встречалось в портовых городах, городах-государствах или на островных городах. По сравнению с портами оборотней здесь так и вовсе все можно было считать чистым и опрятным. Никаких тебе стаек бедняков, ищущих любую работу ради куска хлеба. Продукты разделки рыбы, пусть и накапливались порой громадными вонючими кучами, все же убирались быстрее, чем в других городах. Не звучал гомон пьяной матросни, которая праздновала завершение очередного рейса через штормовое море, радуясь тому, что пережили его или отделались минимальными потерями. Здесь не было видно ежедневных драк и поножовщин, которые являлись неотъемлемой частью портов Хейма. Архитектура, конечно, не шла ни в какое сравнение с тем, во что превращали свои города те же темные эльфы, но и не было той закономерной мрачности и угловатости стилей, которых неизменно придерживались дроу. Посол Нурада, поплотнее укутавшись плащом, чуть сгорбившись, чтобы не привлекать внимания, шел по пирсу в направлении корабля, который едва-едва отдал швартовы, надежно привязанный к могучему пирсу. Как и большинство других парусников, прибывающих из других стран с грузами и пассажирами, песнь барда отличалась от своих соседей по пирсам. Всего две мачты, на которых уже были убраны прямые паруса, красно-черный цвет бортов и резное украшение кормы, вкупе с блестящим на солнце украшением носовой части, головой мифического велосского дракона, выделяли этот корабль из общей серой массы однотонных людских кораблей. Опущенные сходни, по которым на пирс уже сходили члены команды, готовясь к разгрузке вместительного трюма корабля, приковывали внимание Нурада больше, чем спускаемые тюки с дорогими тканями из Хейма. Шелк, бархат, газовая ткань – все то, что Велос сделал лучше остальных городов-государств на восточном побережье Хейма, найдет покупателей в столице людского королевства. Но больше, чем дорогостоящие грузы, Нурада интересовало то, что капитан этой посудины должен был доставить непосредственно для него. Но, в отличие от портового инспектора, который донимал рослого детину относительно количества ввезенных грузов, рассчитывая размер пошлины, Нурада прекрасно знал, что этот мускулистый человек лишь представляется хозяином этой велосской посудины. Тогда, когда нужно отвести от нее подозрение в том, чем на самом деле занимается этот корабль, обменявшись тайными знаками с дежурящим у сходней матросом, посол поднялся по сходням на борт. Вахтенный, видевший его бессловесную беседу с членом экипажа, молча кивнул в сторону небольшой дверцы, ведущей в кормовую часть корабля. Как и предполагалось, его уже ждали. Иного и не может быть, в противном случае, его бы пару часов назад не нашел неприметный по всем качествам мальчишка из числа многочисленных бедняков обители королей. Быстро юркнув в крохотную дверцу, посол попал в короткий коридор, который вел в несколько кают, предназначенных для капитана корабля, старшего помощника, штурмана и парочки возможных гостей. Дроу, прекрасно зная неписанные правила на борту этого корабля, поэтому остановился рядом с каютой настоящего капитана. Отрывисто простучав по двери условный сигнал, посол дождался, пока замаскированная подрезную часть стены панели отъехала в сторону. «Явились, господин посол», хмыкнула, сверкнув своими яркими зелеными глазами темнокожая эльфийка, отходя в сторону. «Проходите, ваша знакомая вас ждет». «Благодарю, Мириэль», — негромко произнес Нурада. Какие-либо проблемы в пути были? На губах капитана пиратского судна появилась вежливая, но насмешливая улыбка. У песни барда не бывает проблем, дорогой посол, со смешком ответила юная, по меркам дроу, конечно же, полукровка. Но, должна заметить, путешествие не из легких. Разве вы не выполняли рейс по обычному маршруту торговых кораблей? Нахмурился дипломат от королевства темных эльфов. В том-то и дело, дорогой посол, произнесла дроу полукровка. В штормовом море стало как-то многовато людских и эльфийских кораблей, особенно в южной части. Не знаете почему? Посол почувствовал холодок в словах пиратки. Если ты думаешь, будто я решил раскрыть твою тайну, то скажу сразу, что не делал этого. Конечно нет, посол, глаза дроу блеснули недобрым огнем. Ведь первое, кому бы я снесла голову в случае, если б нас опознали как пиратские корабли попробовали взять на абордаж, была бы одна скромная велосская дамочка, дожидающаяся вас в последней каюте. Песнь барда, пиратский корабль, некогда являвшийся велосским судном, перевозящим рабов из городов Хеймаваур, Мириэль, дитя порочного брака лесной эльфийки и беглого дроу, когда-то была одной из рабынь, до тех пор, пока не подняла восстание на корабле во время одного из путешествий. Захватив власть, девушка с трудной судьбой подалась в пиратство, используя все преимущества быстроходного корабля против всех, кого она ненавидела. А мечтала она убить очень многих. Причем, ее желание обезглавливать своих жертв относилось не к конкретным персоналиям, виновным в ее нелегкой судьбе, но к целым расам. Нуада, как и любой посол, являясь шпионом по своей сути, прекрасно знал историю этого тайного агента дроу. Когда-то очень давно отец Мириэль, один из многочисленных шпионов дроу, попал в Великий лес. Его выходили, дали кров, приютили и не задавали больших вопросов. Просто потому, что маскировочная магия, в которой он был хорош, позволяла остальным видеть перед собой лишь типичное дитя леса, но никак не заклятого врага древнего народа. Все изменилось, когда родилась Мириэль. Никакая магия не в состоянии скрыть темную кожу и яркие зеленые глаза, не свойственные лесным эльфам. Что община сделала с ее матерью, не удалось узнать даже шпионам темных эльфов до сих пор. Отец едва сумел сбежать, унеся дитя в сторону восточной провинции людей, спрятать ее, прежде чем отряды инфильтраторов обнаружили лазутчика и разделались с ним. Девочка попала в людское общество, где, по вполне понятным причинам расовых предрассудков значительной части аристократии, выросла бесправной рабыней, со временем перейдя в разряд наложниц. Каким-то образом лесные эльфы прознали о том, кто она есть на самом деле, и она едва сумела спастись, будучи выкупленной у своего хозяина за баснословные деньги для последующей передачи лесному народу. Девушка бежала вместе с небольшой группой рабов и едва ли последующее ее странствие, превратившееся в побег от охотящихся на нее владельцев и эльфов по приграничью Востока, можно было назвать беззаботными. В конце концов, спустя многие годы, она внезапно оказалась в числе рабынь на арабских рынках Велосса. Годы странствий привели ее к тому, с чего все и началось. Последним жестом отчаяния стал ее бунт рабов, которые сумели захватить корабль у торговцев и велосских хозяев. Спустя продолжительное время, когда на корабле остались лишь едва живые скелеты вместо людей, песнь барда прибила к темным островам, где девушка и остатки команды попали в руки дроу. Слишком темненькая для лесных эльфов и слишком светлая для дроу, она могла стать изгоем вообще в любом обществе, если бы не ее редкие изумрудные глаза, доставшиеся от отца. Когда все прояснилось, Мириэль должна была стать одной из шпионок дроу в других государствах. Но, к несчастью, оказалось, что темной магией она не владеет, а потому, бессмысленно для агентурной работы. В обществе дроу, которые, хоть и более терпимы к представителям других рас, но не к светлым эльфам, ей тоже места не нашлось. А потому, вернувшись на палубу песни барда, юная полукровка и бывшие рабы, ставшие членами ее команды, превратились в пиратов, безжалостно вырезающих всех людей, работорговцев и, в особенности, эльфов, которые попадались ей на пути. Они и думать-то забыли, предпочитая забыть ошибку природы, когда она явилась сама, сообщив о планах одного островного государства, которое даже на карте-то не всегда найдешь, напасть на королевство темных эльфов. Дроу утопили будущих врагов в крови. С тех пор Мириэль Линк, полукровка, которой нигде не рады, трудилась контрабандистом, капером и просто вольным пиратом во всех водах, куда могла зайти песнь барда. И в данный момент Нуада, ответственный за слишком многое, обязан был привлечь любые ресурсы на сторону королевства темных эльфов, чтобы обеспечить союз людей и дроу. В противном случае, о темных эльфах можно будет узнать лишь из детских сказок и страшилок. Они либо выберутся с островов благодаря браку с королем людей, либо погибнут, стараясь отвоевать себе место подальше от своей родины. Как бы горько ни было бы это признавать, но вскоре темные острова перестанут существовать. И Аур – единственное место, где они могут выжить, потому как в Химе стоит лишь высадиться их экспедиционному корпусу, местные королевства, которые никогда не забывают участие дроу в последней войне, сделают все возможное, чтобы история его народа закончилась как можно скорее. «Я учту твои слова», – пообещал посол народа дроу. «Как и всегда, посольство купит твои товары по двойному тарифу. Как любезно с вашей стороны, посол», – усмехнулась полукровка, кивнув ему в сторону последней каюты в коридорчике. «У вас есть несколько часов, прежде чем будет подготовлен груз, в котором мы доставим ее в посольство. Благодарю, Мириэль, но рада умел быть вежливым и корректным с теми, с кем приходилось работать. Внимательность по отношению к агентам и подручным – то, что позволяет продлить взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы. Учитывая сказанное Линк, который он верил на слово, и то, что предполагалось к осуществлению, становится тревожно от активизации в южных широтах Штормового моря, вблизи теневых островов как флота людей, так и эльфов. Появление в этом районе кораблей лесного народа тоже не сулит ничего хорошего. Расставшись с Линк, посол направился к указанной ему каюте. Еще один стук, и крохотная скрипучая дверца приоткрывается, и посол Дра увидит перед собой клинок велосского меча, готового в любой момент вскрыть ему горло. «И я по тебе скучал, Иньмэй», с усмешкой произнес Дроу, двумя пальцами отводя в сторону от своей шеи превосходно отполированный легкий клинок из велосской стали. «Ты, впрочем, как и всегда, во всеоружии. Никогда не знаешь, когда придется воевать», ответила уроженка Велосса, молниеносным движением убирая отполированный до зеркального блеска клинок в элегантные ножны. «Я тоже рада тебя видеть, господин Нуада». Темноволосая красавица, обладательница традиционно велосских тонких черт лица и пышный, темный как смоль копны волос, сведенных на затылке в элегантный пышный хвост, излюбленную прическу всех женщин Дроу, изобразила короткий поклон. Знак уважения и приветствия, привычный где-нибудь в Велоссе, Иньмэй, прожившая большую часть своей жизни в королевстве темных эльфов, не считала чем-то предосудительным или оскорбительным. По крайней мере по отношению непосредственно к самому Нуада. Посол, опершись о косяк каюты, с откровенной улыбкой любовался на стройную, по меркам Дроу, даже тощую девушку-человека, облаченную в легкий наряд из красного и черного шелка. Рукоять ее клинка, выполненная из золота и напоминающая чешую дракона, играла в тусклом свете каюты, пробиваясь через крохотное окошко и гармонируя с золотыми украшениями на одеждах посланницы-принцессы. «У нас не так много времени», — напомнил Нуада, проходя в каюту, пинком закрывая двери, при этом не сводя взгляда с глубокого выреза одежды Иньмэй. «Нужно еще обсудить детали твоей миссии. То, что следует разузнать в первую очередь. Не помню, чтобы мне когда-то требовалось много времени для инструктажа, господин Нуада», — с улыбкой произнесла Инь, легким движением сбрасывая с себя пояс с велосским клинком и сделав шаг навстречу послу. «Или вы забыли, что я, золотой дракон темных островов, самая понимающая из всех, кого вы когда-либо знали из женского племени? Я не против того, чтобы ты в принципе осталась единственной в моей жизни», — хрипло произнес посол, ложа руки на талию посланницы. «Думаю, об этом стоит поговорить с принцессой после заключения брака». Золотой дракон дернула плечами, и ее одежды беззвучно упали на пол каюты. «Возможно, молодая стерва будет так рада тому, что ей выпадет честь спасти наш народ, что расщедрится и разрешит мне покинуть ее личную стражу». Добродушное настроение посла мгновенно улетучилось. «В этом-то и проблема», — тихо произнес он, почувствовав губы возлюбленной на своей шее. «Я не верю в намерение принца жениться на Сефраль, ни на Медяху не верю в то, что он отбросил в сторону свои прошлые убеждения и решил принять предложение. С его отцом, да, этот договор бы сработал, старый лис был довольно хитер, но принц, он остановился, когда почувствовал легкий удар по ребрам. Ну, как легкий, перелома, конечно, не будет, но вот синяк точно останется. Скажешь хотя бы еще одно слово про этого принца Тугодума, и я сожгу обитель королей дотла, серьезным взглядом посмотрела на него золотой дракон темных островов. «Слушаюсь и повинуюсь, посланница», усмехнувшись, посол королевства темных эльфов принялся избавляться от ненужной одежды. Глава 18. «Я тебе голову оторву, паладин», рычал медведь, наступая на ошалевшего от такой радости фратера. «Если ты что-то сделал с господином». Он двигался по центру небольшого строя разъяренных демонопоклонников, отсекающих паладина бога виноделия от фургона, лошадей и лежащего без сознания слуги, вырубленного оборотнем всего одним ударом. Несмотря на то, что принявший форму зверя оборотень был самым сильным и опасным из противников, он явно не желал кидаться в драку сей момент. Вероятно, он тоже понимал глупость претензий, но и допускал возможность в том, что паладин мог быть виноват. Чертово колдунство, чертов лес, чертов практик. Почему из-за него одни проблемы? Сперва я его выпортошу. Цедила сквозь зубы эльфийка, угрожающе демонстрируя зажатые в руках клинки. «Чертовы мракобесы!» – прошипел Шовель. «Вы что, глаза потеряли? Когда он исчез, я вообще в паре метров от него находился. Я не знаю, что произошло. Спросите у длиннохвостой». Его предложение обратиться за справкой к зверолюдке, которая, наморщив свою мордочку, стояла у границ тумана и бормотала какие-то заклинания, не было воспринято с энтузиазмом. «Тебе лучше рассказать, что там было и что случилось. Я уже все пересказал, что видел и о чем мы говорили», — огрызнулся фратер. «А что случилось, я не знаю. Да он и сам, похоже, не знал, в какую задницу полез. Потому и скомандовал уходить. Туман редеть», — неожиданно произнесла Леа. «Говорить сперва научись нормально», — огрызнулась Лаурель, продолжая сверлить взглядом паладина. «Она права», — задумчиво произнес оборотень, принявший уже человеческую форму, и даже не думающий позаботиться об одежде. Лаурель, слегка сместив взгляд за спину шевелю на мгновение побледнела, после чего сделала осторожный шаг назад. Паладин успел отметить только то, что оборотень без лишних слов сделал то же самое. С громким шумом, запнувшись о корягу, эльфийская лучница рухнула задницей в грязь. «Страшно, страшно, страшно!» — вопила откуда-то позади и сбоку зверолюдка истеричным тоном. «Моя тепло бежит по ляжкам». На бешеной скорости она пробежала мимо паладина, вопя что-то про духов, которым зачем-то понадобилась ее душа. Фратер, вынув саблю, развернулся и почувствовал, как леденеет внутри. Белая мгла тумана, подернувшись зеленоватой дымкой, словно замерла на мгновение. Внутри белесого тумана словно разгорался пожар, но был он исключительно зеленого, потустороннего цвета. В следующее мгновение ощущение невесомости тумана исчезло. Он словно превратился в мутное стекло, внутри которого продолжало нарастать и неистовать зеленое пламя. Оно пробивалось цветастыми, слишком яркими языками к границам, облизывая невидимый барьер подобно кровожадному монстру, который завидел перед собой желанную добычу. С каждым мгновением все меньше становилось молочного марева и все больше зеленого огня. В один момент туман пропал и вовсе, а все внутри прозрачного барьера заполнилось различными оттенками зеленого. По стеклу барьера пробежали трещины, от которых дохнуло чем-то ледяным и смертельно опасным. «Божественная амброзия», — прошептал паладин, хватаясь свободной рукой за артефакт на груди. «Да что же это такое?» Оглушительный треск ломающегося магического барьера заглушил его последние слова. Магия ограничения, не выдержав беснующейся потусторонней силы внутри, исчезла, позволив потоку зеленого огня вырваться наружу. С ревом и треском, характерным для обычного пламени, зеленый огонь рванулся сперва во все стороны, обдав застывшего фратера леденящим душу холодом, а затем отвесно рванул ввысь. Показалось, что кто-то кричал, дико, исступленно осознавая неизбежность своей смерти, настигшей внезапно и неуклонно подбирающейся не просто к телу, но и душе. Искореженные деревья словно плавились, тягучими каплями стекая на землю и шипя, словно превратились в кислоту. Корневища, по которым отряд проделал путь до этого места, заходили ходуном, вырываясь из-под земли и вознося в воздух куски тел убитых прежде людей и тварей. Паладин стоял, не шевелясь, в любой момент готовый принять бой с неведомым, но жутким монстром. Он отсек один из подернувшихся зелеными прожилками корней, заставляя тот рассыпаться в прах. Донесся стон, от которого заболели уши. Еще несколько кореньев метнулись в его сторону. Большинство он успел срубить, но два тонких корня пробили его ногу, отчего фратер испытал боль, которую никогда прежде не переживал. Он чувствовал, как в ранах шевелятся отростки, видел, как они дымятся и распадаются, когда по ним начали бежать зеленые прожилки. В следующую секунду перед ним блеснул металл, и корни оказались перерублены в нескольких местах. Эльфийка храбро заступила перед ним путь, демонстрируя испачканный соблазнительный зад. Девушка, превратившись в вихрь клинков, рубила бушующие корни направо и налево, в то время как фратер почувствовал, как его поднимает в воздух какая-то сила. Он не успел даже понять, что происходит, как его ноги повторно взорвались нестерпимой болью. Посмотрев вниз, он лишь увидел две огромные раны на тех местах, где только что находились корни, а в следующий момент рядом прозвучал рев оборотня, держащего его за шкирку подобно провинившегося кота. Фратер махнул саблей, и толстый корень, обвивший свободную руку оборотня, бессильно рухнул на землю, извиваясь, словно перерубленная на части змея. Медведь, опустив паладина на землю, одним мощным ударом ноги раздавил кусок корня, после чего перехватил и разорвал на части уже другой, попытавшийся было атаковать эльфийку сбоку. Над головой с шумом и жаром пролетел огненный шар, впившись в скопление корней, подкравшихся к обороняющимся в другого фланга. Но страшнее всего было то, что зеленое пламя словно начало закручиваться вокруг своей внутренней оси. Языки леденящего душу огня не вырывались в сторону, но по древесному морю корней все быстрее побежали зеленые прожилки, испепеляя все, чего касались. Над лесом раздался жалобный стон, от которого всех, кто стоял, бросило на землю. Нечто могущественное и незримое стонало и кричало от нестерпимой боли, что выжигало его изнутри. Несколько мгновений хаос корней бушевал вокруг, пробив руку эльфийке, ногу оборотню и едва не переломав стопы фратеру. Паладин исступленно махал саблей, отсекая острым клинком все, до чего мог дотянуться. Не было ни четкого плана, ни какой-то тактики в этом сражении. Он бился просто ради того, чтобы выжить. В какой-то момент он услышал влажный хлюп и судорожное ржание, донесшийся со стороны отрядного фургона. Обернувшись, заорал, видя, как корни ломают повозку, впиваются в тела беззащитных лошадей, разрывая их на части. Слуга, пришедший уже в себя, махал гномьим и своим собственным топорами, отсекая все лишнее. В какой-то момент он просто не успел, и его пронзили со спины сразу 5 зеленоватых кореньев. Мгновение, и кровоточащее тело мальчика-раба начало трещать, готовое вот-вот разорваться на куски. Но огненный шар мгновенно испепелил основание корней, и захлебывающийся в собственной крови раб упал на землю. Зверолюдка, словно цирковой артист, металась и прыгала меж корней, раз за разом выбрасывая из своей руки посоха огненной сферы. С каждым выстрелом они становились все меньше. Ее магия на исходе, понял фратер, не без наслаждения перерубая сразу несколько корней, надумавших было растерзать его. А затем, в один момент все просто закончилось. Смерч зеленого огня завертелся с такой силой, что зеленые прожилки во мгновение ока разошлись по каждому корню и корешку в округе, превращая их в безопасный прах. Леденящий душу огонь угас так же внезапно, как и появился, огласив лес ревом побежденного чудовища. Фратер, едва дыша, огляделся. Разрушенная телега, растерзанные лошади, раненые товарищи и булькающие от выплескивающейся из его груди и рта крови слуга. Да помогите уже ему кто-нибудь. Не в силах встать, фратер пополз сквозь пепел и грязь с умирающему. Краем глаза он заметил, что оборотень и эльфийка стремглав, насколько позволяли их возможности, бросились вглубь ставшего черным пугающего леса, туда, где пропал практик. Белесый туман исчез, оставив после себя лишь бело-зеленую дымку и горы костей под ногами. Но даже после исчезновения колдовской завесы это местечко не стало лучше.